9. Я прятался в темноте за деревьями и смотрел, как Кейт поднимается по ступеням на пристань. И тогда мне в душу впервые закралась неприятная мысль. Реальность не укладывалась в мой план. Неожиданно кто-то грубо толкнул меня в спину. Обернувшись, я увидел Никаса. Он держал ружье, которым снова ткнул меня, на сей раз сильнее. Увидев Никаса, я больше разозлился, чем испугался. «Отвали!» — отмахнулся я. «И убери от меня свое чертово ружье! Разве Джейсон не велел тебе оставаться в сторожке?» Никас пропустил мои слова мимо ушей. «Мы искать остальных», — с подозрением глядя на меня, проговорил он. «Иди!» Кивком головы Никас указал на пляж в направлении пристани, где были Джейсон и Кейт. «Нет», — быстро сказал я, — «не туда, плохая идея». «Иди!» — Никас снова ткнул меня ружьем. «Быстро!» «Послушай, сюда едет полиция. Мы должны найти Лео и Агати». Я заговорил медленно и четко, чтобы Никас смог понять. «Ты и я. Мы пойдем обратно в дом и найдем их, хорошо?» Я хотел показать нужное направление. Но стоило мне шевельнуть рукой, как ружье больно врезалось мне между ребрами. Никас давил так сильно, что я почувствовал, как сердце бьется прямо возле дула. Он был настроен серьезно. «Иди, быстро!» «Ладно, ладно», — ответил я, — «успокойся». Понимая, что выбора нет, я со вздохом покорился судьбе и нехотя поплелся к пляжу. Пока мы шли по песку, Никас буквально дышал мне в затылок, подталкивая сзади ружьем. Он не доверял мне, что неудивительно. Только круглый идиот мог позволить Никасу обнаружить себя в кустах во время слежки за Джейсоном и Кейт. Выглядело это так себе. И теперь мне предстояло выкручиваться. Задача непростая. Я не мастак сочинять на ходу. Черт бы побрал этого Никаса, мысленно ругнулся я. Он мне сейчас все испортит. Мы достигли лестницы, ведущей к пристани. Я остановился, не желая идти дальше, но в спину мне тут же уперлось ружье. Я нехотя преодолел ступеньку за ступенькой, пока не оказался на каменной площадке, лицом к лицу с Джейсоном и Кейт. Она все еще держала в руке револьвер, и Джейсон, как мне показалось, не возражал. В этом я, судя по всему, просчитался. Кейт переводила взгляд с меня на Никаса и обратно. На ее лице читалась смесь удивления и годливости. «Он сказал, что Никас мертв», — сообщила Кейт Джейсону. «Якобы ты его убил». «Что?» — изумился Джейсон. «Эллиот сказал, что ты убил Никаса и Лану». «Какого хрена?» — задохнулся от негодования Джейсон. «Какой же ты гад!» — набросилась на меня Кейт. «Мы пригрели змею на груди. Ты, наверное, скоро шипеть начнешь. Ну давай, не стесняйся. Шшш!» «Кейт, пожалуйста, перестань. Я могу объяснить. Я уже собрался выдумывать всякие небылицы, как вдруг позади Джейсона заметил фигуру на пляже. У меня ёкнуло сердце. Сюда торопливо шла Агати. Все кончено. Мой карточный домик скоро рассыплется, и я ничего не могу с этим поделать. Остается лишь смириться. Писатели часто говорят, что персонажи перестают им подчиняться, обретают волю и собственную жизнь. Я всегда относился к подобным высказываниям со скепсисом, раздраженно закатывал глаза, но сейчас, к моему удивлению, испытал это сам. Мне ужасно хотелось прервать разговор Джейсона и Кейт восклицанием: «Нет-нет, вы говорите не то, или все идет не по сценарию». Но все же оно шло так, как шло. Потому что жизнь не пьеса, и события развивались совершенно не по плану. «Он хочет тебя подставить», — заявила Кейт. «Лана оставила ему миллионы фунтов, ты знал?» «Нет», — Джейсон рассвирепел. «Не знал». На верхней ступеньке лестницы появилась Агати. «Что происходит?» — испуганно глядя на нас, спросила она. «Мы знаем, кто убил Лану», — сказала Кейт. «И кто же?» — растерялась Агати. Кейт указала револьвером на меня. «Эллиот!»